Глава 66. Молотки, как инструменты для работы, оказались весьма постоянны. С годами они практически не изменились. Да и чего им меняться? Гвозди ведь тоже не изменились. Они оставались такими же все время. А поэтому все необходимые свойства молотка были определены и внесены в его конструкцию много лет назад. Тяжелая металлическая головка и рукоятка. Все, что вам необходимо, и ничего лишнего. Молоток Фрейзера, предназначенный по всей вероятности для обивки мебели и вставки картин в рамы, был с гвоздодером, а весил, возможно, 28 унций. Большая безобразная штуковина. Явный перегиб в деле вешания картин, хотя такое несоответствие размерам и весу инструмента, применяемого для конкретных нужд, считается обычным в реальном мире. Однако сейчас он вполне сошел за реальное оружие. Фрейзер приблизился ко мне, подняв его в правой руке, словно полицейскую дубинку. Сгруппировавшись, я в момент соскочил со стула, уже не думая о том, чтобы вызвать его смущение положением, в котором окажется мое тело после смерти. Вообще-то меня напугать нелегко, но ведь люди тоже сильно меняются под воздействием обстоятельств. Многое из того, что мы делаем инстинктивно, возвращается к нам, проходя сквозь туман времени. Офис был маленьким. Площадь пола не подходила для схватки. Это бы походило на драку в телефонной будке. То, как пойдет дело, зависело от ловкости полковника. Ему довелось повоевать во Вьетнаме, принять участие в войне в заливе, да и в годы, проведенные среди пентагоновской шушеры, он показал себя не из последних. Глупо думать, что все эти люди лишены мозгов. Я полагал, что его место в десятке третье, а может даже и второе. Конечно, таким людям нечего опасаться, что им вдруг привалит Нобелевская премия, но то, что они соображали получше среднего медведя – факт. Как раз это и помогло мне. Драться с болваном тяжелее. Ты не можешь предположить, что он намерен предпринять. А вот люди ловкие и хваткие предсказуемы. Фрейзер взмахнул молотком справа налево, не поднимая при этом руку выше талии. Стандартное начало гамбита. Я, сгорбившись, подался назад, и удар прошелся мимо. По моим предположениям, следующий удар он должен был нанести слева направо, по-прежнему не поднимая руку выше талии. Так оно и было. Я, снова сгорбившись, отступил назад и уклонился от удара. Пробный обмен фигурами, подобный движению пешек на шахматной доске. Фрейзер странно дышал. В его дыхании чувствовалась какая-то дикая свирепость. Но причина этого не была болезнь горла. У него было сердце воина, а для воина нет ничего слаще битвы, в которой он сам участвует. А Фрейзер сейчас еще и улыбался какой-то погребальной улыбкой, и глаза его, казалось, не видели ничего, кроме молотка и моего тела. В воздухе почувствовался острый запах пота. В этом было нечто примитивное, словно логово ночного зверька. Я сделал обманное движение, выступив на полшага вперед, на что Фрейзер ответил тем, что ступил на полшага назад. Середина комнаты освободилась, а это было важно. Для меня. Он хотел снова притиснуть меня к стене, но мне это было совсем не нужно. По крайней мере, пока. Он взмахнул молотком в третий раз, взмахнул резко, как косой, сделав вид, что намеревается ударить. Однако решающий удар не был пока его целью. Не сейчас. Я смог понять его замысел. По глазам. Я изогнулся назад, и головка молотка просвистела в одном дюйме от моей шинели. 28 унций, да еще и на длинной рукоятке. Момент, когда стало ясно, что задуманное не удалось, дал делу иной ход. Его плечи повернулись на 90 градусов, и талия завертелась, как на шарнире. Фрейзер использовал этот момент для того, чтобы снова приблизиться ко мне. На этот раз его рука вытянулась дальше. Он заставил меня отступить. Мне ничего не оставалось делать, и в конце концов я оказался почти вплотную к стенке. Я смотрел ему в глаза. Не сейчас. Он был воином. А я нет. Я был скандалистом и драчуном. Цель его жизни – одержать победу, достигнутую на основе тактического расчета. Цель моей жизни – помочиться в случае удачного стечения обстоятельств на чью-то бесславную могилу. А это не одно и то же. Абсолютно не одно и то же. Полковник замахнулся в четвертый раз. Тот же самый угол, та же самая высота руки при замахе. Он походил сейчас на крутого питчера, постоянно бросающего фастбол, дающий возможность привыкнуть к нему и подготовиться к отражению подачи. Питчер, подающий в бейсболе. Фастбол, вид броска или подачи мяча. Пропуск, пропуск, пропуск, а потом неотразимый удар. Но Фрейзер не действовал понизу. Он старался нанести удар по верхней части, а ему бы наоборот действовать понизу. Но ведь он был третьим в десятке. Ну, может быть, вторым. Но не первым. Он замахнулся в пятый раз. Та же самая высота руки при замахе, тот же самый угол. Замах был такой силы, что прорезь гвоздодера, разрезая воздух, издала противный ноющий звук, который затих, как только молоток застыл в воздухе. Полковник замахнулся в шестой раз. Та же самая высота руки, тот же ноющий звук, но на этот раз он вытянул руку дальше. Я стоял почти вплотную к стене. Отступать больше некуда. Седьмой замах. Та же самая высота руки, тот же самый угол, тот же ноющий звук. И тут я снова посмотрел ему в глаза. Их бегающий взгляд был устремлен вверх. И вот восьмой замах, нацеленный мне в голову, в правую часть моей головы, прямо в висок. Я увидел, как сверкнула полированная шириной в 1 дюйм поверхность ударника молотка, 28 унций, почти 2 фунта. Такое орудие могло оставить очень ровное и аккуратное отверстие на кости черепа. Но не оставило, потому что на том месте, куда опустился ударник молотка, моей головы уже не было. Резко опустившись вниз, я ушел в сторону на 8 дюймов, 4 из которых мне обеспечили предварительно подогнутые колени, поэтому удар пришелся мимо. Эти 4 дюйма стали как бы коэффициентом безопасности. Я слышал звук рассекаемого воздуха над головой и почувствовал, что в этот неудачный полукруговой замах Фрейзер вложил всю силу. Я стал отходить назад, и очень скоро мы перешли в совсем другую систему отсчета. Мы действовали в трехмерном пространстве. Наши движения были направлены туда и сюда, вперед и назад, вверх и вниз. Теперь мы были готовы к действию в четвертом измерении. Во времени. Единственным оставшимся и требующим своего решения был вопрос, как скоро я смогу ударить его и насколько он окажется уворотливым. Это был важный и даже решающий вопрос, в особенности для него. Замахиваться я научился еще в детстве. Мои локти двигались быстро. Я не сомневался, что лучше всего будет, если я ударю его по шее. Математически достоверный исход. Но в какую область шеи нанести удар? Ответ – в ту часть, на которую придется удар. На переднюю, на боковую, на заднюю. Мне это было безразлично. А ему – нет. Для начала 28 унций вынесли его руку из плеча, как это бывает у олимпийских метателей молота, которые в результате броска сильно вытягивают руку, как будто сильно и долго махали ею, а потом еще некоторое время крутятся на месте. Так и Фрейзер находился в весьма сильном и бесконтрольном вращении. А мой локоть сработал в этой ситуации на редкость хорошо. Мускульная память. Она срабатывает автоматически. Мой вес передался локтю, нога служила опорой, я готовился нанести удар, и он должен был оказаться очень сильным. Все уже было готово к тому, чтобы нанести резкий удар, направленный вниз. После такого Фрейзер смог бы выжить, только если бы удар пришелся по боковой части шеи, но не по задней. Последний вариант стал бы фатальным. Это без вопросов. В этой части шеи расположены мышечные элементы, обеспечивающие соединение черепа с позвоночным столбом. Таким образом, все было связано со временем. И скорость, и вращение, и орбита. Предсказать что-либо было невозможно. Слишком много движущихся элементов. Сначала я подумал, что полковник, вероятнее всего, готовится подставить под удар боковую часть шеи. Если учесть угол и поправку на наклон вперед, после такого удара можно выжить. Потом я увидел, что ситуация приближается к положению 50 на 50. Но эти 28 унций вдруг развернули его в каком-то совсем новом направлении. И с этого момента у меня не осталось никаких сомнений в том, что он хочет, чтобы удар пришелся именно на заднюю область шеи. Только на нее, и ни на какую больше. Прочь все сомнения. Этот человек умрет. О чем я не пожалею?